700 метров. Они предпочитают жить в густом буше, в редких лесах, на обширных травянистых равнинах. Их можно увидеть даже в полупустыне. Хотя встреча двух носорогов – момент серьезный и опасный, она обычно кончается мирно. Вот, например, пасется самка с детенышем, а из кустов неожиданно появляется мощный самец. Все поднимают головы. Самка начинает неистово сопеть, самец тоже, оба воинственно задирают хвосты. Самец от злости несколько раз ударит задними ногами о землю и заревет во весь голос. Потом оба животных внезапно и почти одновременно опустят головы и разойдутся в разные стороны. Иногда кажется, что носороги вот-вот с ужасной силой столкнутся друг с другом. Но они вдруг останавливаются и какое-то мгновение смотрят один на другого, после чего один из них отворачивается и идет к воде. Через минуту отворачивается и второй, а еще через какое-то время можно увидеть, как все трое стоят вместе. Носороги считают слонов сильнее себя. Как правило, носороги львов не замечают, хотя последним иногда и удается убить детеныша носорога. Часто на носорога, пришедшего к реке напиться, нападает крокодил или бегемот. В период ухаживаний самец и самка обнюхивают друг друга, фыркают, сопят. Затем обычно самка наносит самцу сильный удар в бок. Он терпит. А если появляется соперник, то он начинает обхаживать самку почти танцевальными па. Самцы друг с другом не ссорятся, потому что самка сама делает выбор, кого одарить своим расположением. Арабы назвали черного носорога хартит, белого абукарн, что означает «однорогий». Считают, что именно белый носорог в древние времена был прообразом мифического единорога. Еще древние египтяне изображали носорога на своих рисунках. Его воспевал римский поэт Марциал, а арабские писатели изображали его как чудо природы. В Европу первый живой носорог был привезен только в 1513 году якобы португальскому королю Мануэлу I. Неизвестный рисовальщик изобразил его неверно, и этот рисунок послужил художнику Альбрехту Дюреру натурой для его знаменитой гравюры. Это изображение попало и в зоологию Геснера, изданную в 1551 году, в которой о носороге сообщается следующее. Опианус пишет, что у носорогов нет полового различия, и что об их размножении ему ничего не известно. Если носорог собирается напасть на слона, он сначала точит о скалу свой рог, и потом быстро распарывает им живот. Если он нанесет удар по другому месту, слон ударит его хоботом и разорвет. Ненависть, которую испытывают друг другу эти животные, можно было наблюдать в городе Лиссабоне. Здесь на глазах многих людей носорог обратил в бегство слона. Потом рассказывалось много историй, свидетельствовавших об уме и подвижности этого животного. Американский оператор и путешественник Джон Бром писал, «Едва рассвело, как два молодых масаи, вооруженные длинными копьями, вышли из своей хижины. Их грудь раскрашена охрой, а на щиты нанесен белый и красный орнамент. На одном масае коричневая набедренная повязка, на другом красноватая. Мы идем по пологому склону, поросшему кустарником и одинокими деревьями, пробковыми дубами и пиниями. Почва такая сыпучая, что каждый наш шаг поднимает облака серой пыли. Кое-где в небольших углублениях стоит вода. Спустя несколько минут масаи показывают мне на краю одной лужи многочисленные следы носорога. Они изучают их очень внимательно, минуту переговариваются между собой и сообщают мне, что здесь несколько часов назад прошли черные носороги. Наклонившись над следами, Сурай и Керу показывают на отпечатки ног главы семейства, они шили тарелки и закрыли следы матери и детеныша. Тут же к этим следам присоединяются и другие. Их размеры меня поражают, они такие же большие, как следы молодого слона. «Кефаро», — шепчет Сурай. «У носорога слабое зрение, но тонкое обоняние и слух. Надо быть осторожными. Он может подстерегать в кустарнике». За кустами блестит кусочек водной поверхности. Шаги двух моих проводников стали еще тише. Камера готова, определяю диафрагму и экспозицию, а сердце колотится, как у охотника, готовящегося спустить курок. Из болота торчат три серые скалы, три гранитные глыбы. Ближайшая к нам длиной примерно в 3 метра и высотой в 1,5. На ее верхушке сидит маленькая птичка, красноклювая буйволовая птица. Она вертит головой во все стороны, потом неожиданно издает резкий крик и улетает. Глыба оживает. Огромная масса поднимается, поворачивается в свои мокрые